Глава 7. Адов гробок. И снился ему дивный сон. Жаркое июньское лето, ясное лазоревое небо. Летит тополиный пух. Нет, это был снег. Большие хлопья медленно опускались к земле. При прикосновении приятно холодили тело. Чудная красота. Яр увидел родителей. Они шли к нему держась за руки, счастливые, нереально красивые, в роскошных бело-розовых одеждах. Мама смеется. Никто так не умеет смеяться, как мама. Отец смотрит на нее и улыбается. Хорошо-то как. Яр попытался подбежать к ним. Он бежал, старался изо всех сил, но почему-то никак не мог к ним приблизиться. И вдруг все вокруг изменилось. Потемнело, посыпался град. А еще эти розовые стрижи так и вились над родителями. Почему? Он увидел, что отец говорит ему что-то, но не слышал его, а в груди чувство тревоги. И тут мама с отцом сами как-то взвились и превратились в таких же розовых стремительных стрижей, и все заполнили резкие тревожные трели птиц. Яр проснулся. Ночь, свинцовое небо. Над его гамаком люлькой розовыми росчерками носились несколько стрижей, тревожно свереща. Юноша порадовался, почувствовав, кому-то нужна помощь. Быстро спустился. Эльфийская веревка оказалась чрезвычайно полезной штукой. Парень без раздумий последовал за стремительными птицами. Порадовало ночное зрение. Нет, каждую травинку он не видел, но ночного зрения хватало, чтобы не зацепиться ногой за корягу или чтобы не врезаться в дерево. Все разрешилось быстро. Он выбежал на край большой прогалины и увидел обсерваторию. У ее правой стороны, у самого края подвижного купола, гроздьями лепились гнезда розовых стрижей. А внизу у охранных древних стен шел бой. Ужасные твари, больше похожие на помесь земляного червя и гусеницы, только размером с анаконду, лезли вверх и пытались подобраться к гнездам. Розовые стрижи оказались не совсем безобидными птичками. Своими острыми крыльями они уже накрошили уйму этих тварей. Но вот с главной бестией получалось не так, как хотелось бы. Огромная тварь, толщиной почти в 200-литровую бочку, наползала на обсерваторию. Грязно-красный червь в редкой, жесткой, светящейся белом щетине. Вот эта сияющая поросль колючей проволоки и не давала стрижам наносить удары под тварюги. Только погибая, нанизываясь на нее, самоотверженным стрижам удавалось доставлять хоть какие-то повреждения этому чудовищу. Яр присмотрелся. Привычно всплыло сообщение. Обнаружено неизвестное существо, 82 уровня. Присвойте имя. «Адов гробок», – прошептал впечатленный Ярослав. Щит сам перешел в боевое состояние. Яр одну за одной выпустил три стрелы, как он посчитал в голову. Стрелы почти полголовы у монстра снесли. Этот оторванный кусок теперь болтался на толстенном куске кожи, а часть оторванной круглой многозубой пасти судорожно сокращалась на нем. Это нереально ужасное зрелище, казалось, должно было прошибить насквозь, но Яр сдержал себя и даже не сделал шага назад. Монстр не визжал и не ревел. Он будто огромный компрессор, устрашающе трещал. Для своих размеров чудовище развернулось очень быстро, рыская в разные стороны. Это с половины-то головы, болтающейся на куске кожи в разные стороны, забрызгивая округу густой красной кровью. «Зрелище не для слабонервных», – подумал Яр, и он сам с трудом верил своим глазам. «Ведь это не фильм ужасов, это реальность». «Он меня не обнаруживает», – понял темный и посмотрел на себя. «Ничего не увидел». Глазу даже не было за что зацепиться. «Класс! Вот это мне нравится!» Вокруг Ярослава сгущались тени. Поймав движение гробока от него в сторону, Яр всадил еще пару выстрелов в оставшуюся часть. Ее снесло напрочь. Червь с грохотом рухнул на землю, на остатки себе подобных. «Есть!» – победно вскрикнул ночной охотник, при этом изобразив прыжок горного козла. Рано обрадовался. Через мгновение над землей приподнялась бывшая задняя часть твари и опять устрашающе затрещала, щеря пиявочную пасть с тысячами зубов. Закончив со своим ритуалом устрашения, Монстр шустро так пополз в сторону парня. «Надо же!» — пронеслась дерзкая, дурацкая мысль. «Как же он живет с такой-то задницей?» «Мамочки мои родные!» — тихо прохрипел Яр, в голосе пересохло. Он как можно тише стал уходить вправо. Показалось, там больше теней. Монстр еще раз приподнялся, уже ближе. «Стрижи молодца!» Отвлекали эту ползающую, зубастую прямую кишку. Часть вилась перед мордой задницей, заставляя бесконечно щелкать зубастой центрифугой. Остальные устроили целую воздушную карусель, кромсая незащищенную рану на теперешней задней части. Уйдя с линии следования чудовища, Яр решился на новые выстрелы. Две стрелы четко попали в цель, очередную зубастую часть почти оторвало. Парень быстро сместился. Гигантская пиявка монстра как-то быстро сжалась и выстрелила с собой в то место, где Яр только что был. Огромный многотонный столб рухнул на то место, откуда он стрелял. Землю тряхнуло. Юношу даже в воздух слегка подкинуло от сотрясения. Еще два раза ему удавалось обмануть чудовищного червя, меняющего ландшафт намного эффективнее чугунной шарбабы на кране. Наконец удалось окончательно отстрелить зубастую часть. Но даже тогда это исчадие не успокоилось. Червь исступленно закрутился, выписывая убийственные восьмерки, круша своей огромной обрубленной с двух сторон тушей все вокруг, ломая огромные ветви деревьев и сотрясая ударами стволы самих исполинов, круша все вокруг, в том числе какие-то беседки, памятники, небольшие строения. Яр с беспокойством понял, что скоро придет очередь и самой обсерватории. Еще большее беспокойство вызвали беспигментные наросты на обрубках. Ночной лучник с содроганием понял. Головы или задницы, или что там у этого чудовища, стали отрастать. «Где же твое уязвимое место, падла ты адова?» раздраженно и зло прошептал Яр, пытаясь посмотреть на беснующееся чудовище магическим взглядом. Получилось. Парень аж головой дернул от яркости. Совсем недалеко пересеклись две широченные линии силы, а рядом извивающийся, быстро регенерирующий обрубок. Темный увидел в его центре несколько полостей, а между ними словно узел корней, интенсивно пульсирующих светом. Подумалось, возможно, это нервный центр. Две стрелы четко угодили в цель. Монстра будто выключили. Он вытянулся, словно в него фонарный столб забили. И всей многотонной тушей в последний раз рухнул, тряхнув еще раз напоследок твердь. Яр облегченно выдохнул, вытерев холодный пот со лба. «Вот так! Не нападал бы ты на маленьких, образина адова, до сих пор бы шевелил своими усиками на своих двух зубастых задницах!» Раздался голос Лиан. «Знаешь, хозяин, из тебя, похоже, выйдет толк!» прокомментировал окончание сражения довольным голосом охранник. Тут и Ева подключилась. «Поздравляю, хозяин. Адов Гробок — такой ужасный монстр. Я очень переживала за вас». «Спасибо», — сказал Яр. «Живем». «Интересно, почему нет никаких достижений и тому подобного? Где мои плюшки?» «Ну да ладно. Может, не все еще выполнил здесь?» И с этими словами парень двинулся к стенам обсерватории, заметив, что стрижи не брезговали мясом. Что характерно, босса червей они не трогали, даже не подлетали. Темный подошел, полюбовался, едва не стошнило, слишком много мерзких трупов вокруг. «Похоже, нужно привыкать», — подумал Ярослав. «Да уж, стрижи здесь поработали на славу». Мелких гробоков было покрошено без счету. Услышал писк, пошел на него. Оказалось, сбитое гнездо, заваленное несколькими червями. Откопал. «Живы!» – довольно сказал Яр. В продолговатом грушевидном гнезде сидели три уже оперившихся птенца и галдели, требовали еды. Юноша наклонился, нарезал немного мяса с первого попавшегося червя, кинул в гнездо. Птенцы сноровисто накинулись на пищу. «Внимание! Глобальное достижение голубого мира. Неизвестный совершил вторую симбиоз-связь. Заключен договор о мире и взаимодействии с фракцией «Воздух». Выполнено достижение первой в адаптации «Побратим воздуха» Голиаф и Давид. Премиум награды. Отягощение. Квест от МММ. Порталы древних. Легендарные парные мечи «Темные братья теней». Навыки. Обоюдоруки, парные мечи. Открыта профессия «Картограф». 500 очков характеристик, 1000 золотых. Дополнительные награды в случае выполнения квеста «Порталы древних». Неизвестно, неизвестно. «Можно сказать, завалили плюшками», — довольно сказал Темный. Вызывало интерес новое это отягощение. Квест от МММ и премиум-награды. Раньше были просто награды. «Что за квест?» — спросил Ярослав. Всплыло информационное окно. «Найти и юстировать один или несколько порталов древних. Срок выполнения — 80 заходов звезды». Яр покачал головой. «Коротко и ясно, как будто я когда-то видел эти порталы. Это же почти как в сказке. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Хотя у меня все же полегче. Знаю одну составляющую — порталы. И главное, где принять, где отказаться? Свободы выбора совсем нет, узурпаторы. И еще, получается, система подкинула именно то, что нужно, и именно мне подходящее идеально. Это, видимо, и есть премиум награды. Как бы потом не пожалеть о таком щедром внимании». Яр хотел было посмотреть на мечи, как вдруг увидел, что стрижи прямо-таки вьются совсем рядом, над очередной кучей тварей, и будто зовут. «Ну да ладно, потом посмотрю, еще успею». Когда подошел, стало ясно. Где-то здесь еще одно сбитое гнездо. Пришлось поработать, словно грузчику на живодерне. Так и повелось. Стрижи показывали юноше, где копать, а он, уже не брезгуя, привыкнув, раскапывал. При таком разделении труда они спасли еще 14 гнезд. Где-то было 3 птенца, а где-то даже 5. Куда деваться? Всех накормил, благо мясо кругом было завались. Вот тут неожиданно и выскочило оповещающее окошко. «Вас признали лидером 52 птенца розовых стрижей. Принять в стаю? Да? Нет?» Что ж, нужно соответствовать адаптации. И Яр выбрал принять. Следом выскочило еще оповещение. «Дайте название стаи, клана». «Полуночники», — долго не раздумывая сказал Темный. Система не успокоилась. Она продолжила, выдав общую табличку очков характеристик, принятых в стаю или клан стрижей. Яр заинтересованно прочитал. «Розовые стрижи, количество 52, уровень 1, здоровье 10, ловкость 10, регенерация 10, воля 10, скорость реакции 30, интуиция 70, восприятие 90, навыки, полет 0, маневрирование 0, крыло лезвия 0, ночное зрение 50, зоркий глаз 30. Инфракрасное зрение 30. Развитие. Самостоятельно. Допускается коррекция лидера». «Удивительные статы. Перспективные ребята. Но раз коррекция возможна...» И он смело вбил в полет, маневрирование и крыло лезвия по десятке. Система тут же выдала. «Яр Темный. 1560 очков характеристик. Повышенная репутация с фракцией воздух на 10%. «Надеюсь, теперь мне не понадобится лазить по верхотуре и крепить гнезда». Надежды лидера клана «Полуночники» тут же оправдались. Стрижи с радостным щебетанием вылезали из гнезд и взлетали. Это событие вызвало непомерный ажиотаж во всей колонии. Скорее всего, кто мог летать, взмывали в воздух и теперь наворачивали головокружительную коллективную карусель вокруг обсерватории. «Ого, молодцы какие!» – вырвалось у Яра. Он обратил внимание на все еще висевшую перед глазами табличку статов стрижей. Там был уже 5-й уровень. Смахнув ее, пошел к сраженному червю. Сейчас, наверное, срезал светящуюся щетину. Попробовал ножом надрезать кожу. Получилось с трудом, можно сказать, совсем не получилось. Яр понял, что если задаться целью, то, возможно, за несколько дней он пропилит эту образину от начала обрубка до конца. Парень вздохнул с сожалением, понимая, что ему не вскрыть это чудовище. Он как-то уже забыл про своих новых союзников. Стоило ему подняться, как налетел рой острокрылых созданий, и прямо на его глазах за несколько минут вскрыли чудовище идеально ровно по всей длине, как Темный и хотел. «Здорово! Молодцы!» – громко сказал Яр, подумав. «Дай бог поймут, ведь если у птенцов восприятие 80 единиц, возможно, у ветеранов стаи и вовсе показатели заоблачные. Во всяком случае, они точно поняли мое затруднение и тут же пришли на помощь». Я расклонился к червю, расширил надрез, отрезал большой кусок и постарался к нему присмотреться. Выскочило оповещение. Мясо большого адового гробока. Регенерация плюс 10% навечно, только первый прием. Репродуктивная функция 100%, зачатие, только первый прием. Отправил в хранилище. Там от времени вроде ничего не портится. Подрасту, наберу статы, тогда этот кусок станет бриллиантовым. Пришлось не жеманиться и поработать. Отделил как мог толстенную кожу от мяса, а уж после отрезал огромный кусок. «Давай, стрижи, налетай! Вашей стае сейчас нужнее всего восполнение», — громко сказал Яр. И стая налетела на предложенное, видно, понимая, что за мясо им предлагают. Сразу выскочило сообщение. «Повышена репутация с фракцией воздуха на 20%. «Вот и хорошо, вот и отлично». Яр еще долго пилил это мясо и отправлял в закрома, удивляясь, сколько туда может поместиться. Ушло все, даже шкура, а также тщательно вырезанные, напоминающие корни деревьев, ярко светящееся образование из центральной части монстра. И как только юноша закончил с обвалкой туши и сказал «все», неприглядные останки исчезли, и он подобрал лут. 5000 золотых, кольцо темного лучника. Плюс 12% к дальнобою, плюс 10% к скрытности. Защитная крага темного лучника. Плюс 10% к ударной мощности, плюс 10% к отводу глаз. Не стал откладывать на потом, надел все сразу и побрел к пруду. Похоже, системка продолжает выдавать не просто награды, а именно то, что нужно. Чувствую, впереди еще те поиски. Тщательно вымылся и обтерся. Лезть в воду побоялся. Хотя хотелось поплавать в прохладной воде аж до одури. Уже было утро, когда Ярослав, усталый, как говорится, в ноль, и голодный как волк, забрался на знакомое дерево, полагая, что постоянство – это хорошее качество. «Ева, разбуди, пожалуйста, за час до встречи с экспертом гильдии ценности и редкости». Парню показалось, что он только закрыл глаза, а уже слышит голос Евы. «Хозяин, пора вставать». Открыл глаза. Полдень. Легкий ветерок шевелил длинные волосы девушки. Рядом на ветке сидела Ева. «Право, нельзя же быть красивой такой», — подумал Яр, любуясь образом. «Сколько до встречи?» — спросил юноша. 58 минут». «Хорошо, как раз хватит времени разобраться со статами, рассмотреть подарки и наметить, что делать дальше». Но вначале, Ева, у меня есть вопрос, который меня беспокоит на данный момент больше всего. Я вот только один раз видел глобальное достижение землянина. Ну, не верится мне, что я один такой исключительный. Что скажешь? Конечно, нет, хозяин. Достижений масса. Вам разрешена и включена опция инкогнито. Так что ваши деяния видите только вы и больше никто. Соответственно, и вы не видите сообщения о деяниях других. Понял? «Зачем же тогда мне сообщения приходят, скрывая мое имя?» Ева немного подвисла, видимо, оценивая, что она может сказать, а что нет. Яр лишь недавно уловил то, что его помощники не на все вопросы могут ответить полно, скрывая часть информации. Наконец, помощница включилась. «Могу сказать лишь, это не просто символы, это основная защита вашей личной информации от возможных вселенных сторонних сущностей». Всевозможных сканеров на распределительных пунктах, стационарных порталов с полной идентификацией, экспертов восприятия и других лиц, желающих получить более объемную информацию о вас, хозяин. «Да, как все сложно». «Не без этого», — согласилась Ева. «Так, ну да ладно, теперь статы. Что там у нас?» Он посмотрел. «Ого, неплохо. Уровень подпрыгнул значительно». Теперь он был уже 54-й. Посмотрим, что там за новое достижение. Первый в адаптации, плюс 1 к адаптации. Побратим воздуха, плюс 20% к лояльности фракции воздух, иммунитет. Голиаф и Давид, плюс 20% усиления ударов по противникам, превышающим уровень награжденного вдвое. «Отлично», — сказал довольный Яр. Особенно обрадовала адаптация. Наконец можно было поднять статы, и он быстро раскидал очки характеристик согласно второй адаптации. Везде по 10, а в новые навыки обоюдоруки и парные мечи по 20. на данные статистики развития стало смотреть поприятнее. А выстрелов получается теперь не 12 можно сделать, а 22. И это без учета регенерации маны. Ну а теперь сладкое. Яр встал и перешел к знакомой развилке. Здесь стоять было особенно приятно, и ветерок ласково обдувал. Юноша только подумал о премиальных мечах, как сразу почувствовал, будто его в корсет одели. И тут же отпустило. Грудь пересекли широкие ремни. Теперь он хотел дотронуться до этой странной перевязи, будто из шкуры черного дракона сделанной, как перевязь пропала. «Чудеса!» – прошептал Яр. Повернул голову. Из-за спины торчала черная рукоять. Повернул голову к другому плечу. Еще одна. Впрочем, начавшая уже исчезать, как бы становясь прозрачной. Парень не позволил. Выхватил, вернее сказать, меч как-то сам в руке оказался. «Черное великолепие!» – пронеслась мысль, от которой даже дыхание сперло. Меч лежал в руке как родной, будто бы сделан для этой ладони, для этих пальцев, сжимающих длинную матово-черную, будто в чешуе рукоять. «Боже, как он красив! Черное! Нет, скорее оттенка воронова крыла, тонкое лезвие, слегка изогнутое. По нему нет-нет да проскакивают почти незаметные глазу и сине-черные росчерки. Гарда и вовсе что-то нереальное. Черная клубящаяся полоса, будто сделанная из тумана или дыма. Эта странная пелена клубилась и казалась всего лишь неподатливой черной дымкой, распространившейся почти до локтя. Яр выхватил нож и хотел было ударить плоской частью. Не вышло. Это клубящееся не позволило. Да еще и слегка притянуло лезвие. Пришлось потратить какое-то усилие, чтобы отделить свежеватель от облачной гарды. «Ни черта себе! Впечатляет!» Яр посмотрел статы. Они соответствовали этому высказыванию. «Меч. Старший брат теней. Масштабируемая. Не требует уровня. Неразрушаемый. Урон. Ясная погода. 3000-5000. Критический удар плюс 5000. Урон. Мгла. Сумрак. Ночь. 5500-7500. Критический удар плюс 10000. Ловкость плюс 50. Парирование плюс 50. Парные мечи плюс 25. Обоюдорукий плюс 25. Критический удар плюс 25. Плюс 10 ко всем характеристикам родственным мгле. Дополнительно. Всегда острый, отравление тьмой. Неизвестно, неизвестно. Закрытые характеристики. Ключ разблокировки, достижение повелитель теней. Автор-кузнец неизвестен». Яр не удержался, поцеловал совершенство. Выхватил второй меч. Из горла вырвалось «Близнецы!». Но это на первый взгляд. А вот характеристики все же немного разнились. «Меч – младший брат теней. Масштабируемая. Не требует уровня. Неразрушаемый. Урон. Ясная погода – 3000-5000. Критический удар – плюс 5000. Урон. Мгла, сумрак, ночь. 5500-7500. Критический удар – плюс 10000. Ночное зрение – плюс 50. Уклонение – плюс 50. Парные мечи – плюс 25%. Обоюдорукий – плюс 25%. Критический удар – плюс 25%. Плюс 10 ко всем характеристикам родственном мгле. Дополнительно. Всегда острый, отравление тьмой. Неизвестно, неизвестно. Закрытые характеристики. Ключ разблокировки, достижение повелитель теней. Автор-кузнец неизвестен». Яр не смог себя сдержать, поцеловал и младшего брата. «Хозяин», — раздался голос Евы, — «до встречи 5 минут». «Спасибо», — на автомате сказал до сих пор восхищенный юноша. Яр удивился. Ему показалось, что прошло не больше четверти часа. С сожалением пришлось сворачивать лицезрение этого совершенства. Попытался убрать мечи, они сами перенеслись в ножны. Парень лишь начал движение правой рукой, еще не представляя себе, как попадет в ножны острием, как братья теней исчезли из рук. Владелец лишь выдохнул и тряхнул головой, будто пытаясь стряхнуть себя на вождение, поймав себя на странном чувстве, что ему в этом новом мире уже нравится, а будущее будоражит. «Ева, как мне попасть к оценщику? Он мне дал возвратный перстень, а я не знаю, как им пользоваться». Тут же раздался прелестный голос помощницы. «Очень просто, хозяин. Проверните его на пальцы и представьте себе место, куда вы хотите направиться. Он так и сделал. То же самое место, только света теперь здесь было достаточно. Стоял стол, накрытый на двоих, заваленный снедью. На одном из стульев сидел Даркру. «Друг мой, ты не по годам пунктуален», — сказал, вставая оценщик, и слегка поклонился. «Здравствуйте, Даркру. Если честно, помощница помогает», — сказал Яр, старательно повторяя движение гнома. Гном сощурился, с интересом поглядывая на пришедшего. Кустистые брови его взлетели вверх. «Друг мой, вы удивляете даже меня своим прогрессом. Вы что там в голубом мире, любезный мой, полномасштабную войну развязали?» «Да нет, лишь одного гада завалить пришлось, спать не давал», — сказал Яр, с жадностью уставившись на стол. Гном по-доброму так засмеялся. «Вижу, пообедать забыли». «Да, как и позавтракать, и поужинать тоже», — сказал Яр. «Тогда что же вы, друг мой, стоите? Ешьте, пейте спокойно, не торопитесь, а потом и поговорим». Ничего вкуснее и эстетически красивей Ярослав еще не пробовал. Оценщик говорил, подкладывал, называл названия блюд, которые, казалось, и сами по себе могли поспособствовать аппетиту и слюноотделению. Наконец, темный насытился. «Даркру, спасибо большое! Никогда в жизни я не вкушал столь изысканных яств», — сказал парень, поклонившись. «Не стоит. Похвально, мой юный друг. Ваш слог ухо радует. Где вы так говорить научились, Яр, прозванный темным? Таким слогом только высшие лорды разговаривают. Ну да ладно, это, конечно, ваше дело. Так что к делу». «К делу», — согласился юноша. «Удалось с книгой?» «Да, книга ваша». «А стоимость?» – спросил темный. «Мне удалось снизить максимально. Даже не как для друга старался, как для родича». «Сколько же?» – не удержался Яр. 350 миллионов. Поверь, парень, как сыну говорю, если не погибнешь, оно того стоит».